весь на говно. Изрядно исхожу, изображая и кривляясь. На днище погружаюсь я со страстью дерзновенной. Мгновение оно и есть ебучее вот это существованька. Обещная нахуй канитель. Вот это канитель, канителька нахуй, блять. О, как же похуй, что мне говорить, о чем молчать, о чем мечтать, желать, поесть, посрать. Да ну его в пизду, глядите-ка вон. Напавшую звезду, и то обман. Ведь звезды, суки, не висят на небе, как, блядь, груши. Они светила, блядские, что в космосе торчат. И свет от них до нас едва ли долетает. За сотни сотен тысяч ёбаных, блядь, лет. И в космосе холодном, отстранённом, зловонной ёбаной сранины дух царит. Дух царит зловонной ёбаной сранины дух царит.